Глава 16. Карцер показал мне еще одну сторону жизни космолетчика. Я имею в виду не жесткий пол, в невесомости это не имело значения. Я имею в виду не тусклое освещение и не гигиенические удобства. Все это мало трогало меня, поскольку мало отличалось от обычных кают экипажа. Разница была элементарной и в то же время бесконечно огромной. В карцере не было аварийного выхода. Если на корабле случится авария, если никто не придет выпустить узника, это означает одно — смерть. И я отчетливо понимал, что на борту никого не огорчит это. Для всех членов экипажа это была лишь часть правил, по которым живет космолетчик и по которым он иногда умирает. Я лежал в полумраке, гадая, что со мной сделают. В камере была вода, но не было еды. Доктор Эйлин и ее спутники могут задержаться на пэддинной удаче еще несколько дней. Если только Дэнни Шейкер не даст кому-нибудь из команды прямой приказ кормить меня, я умру с голода. При всем желании я не мог представить себе Джо Мунро, несущего мне по доброте душевной собственный обед. Скорее, дай им волю, они не просто дадут мне умереть с голоду, а с радостью ускорят мою смерть. Поэтому шум открывающейся двери я встретил с весьма смешанным чувством. В проеме виднелась чья-то фигура, но чья именно, разглядеть против света я не мог, даже сощурившись. «Хорошие новости, Джей!» — это был Дэнни Шейкер, такой же доброжелательный, как всегда. «Выходи. Я знаю, тебе не терпится попасть на Пэддину удачу. Думаю, мы можем теперь называть ее так, хотя, на мой взгляд, худшего названия для этого места не придумаешь. Мы отправимся туда сразу же, как только ты перекусишь». Когда он вошел, я поднялся на ноги, и в голову пришла безумная мысль броситься на него. Но я не шелохнулся, и не только потому, что он был куда больше и сильнее меня. Я просто боялся. «Вы убили своего брата», — прошептал я. «Вы убили Стэна Шейкера». «Что?» Он уставился на меня, наморщив лоб, и расхохотался, откинув голову назад, так что при желании я вполне мог бы перерезать ему горло. Правда, для этого мне понадобился бы нож, которого у меня не было, хотя этого он мог и не знать. «Джей, Джей», — сказал он, — «что это за кошмар не дает тебе спать по ночам? Вы убили своего брата, вы украли его руки». «Кто это тебе сказал?» «Том. И не говорите, что он просто пугал меня, он сам в это верит». Дэнни Шейкер подошел ближе и сел рядом со мною на пол. «Это хорошо. Надеюсь, вся команда думает так же». Теперь уже я уставился на него. «Джей, я еще раз говорю тебе. Из себя выйдет отличный космолетчик, но тебе предстоит еще очень многому научиться. Ты знаешь экипаж Кухулина, каждого в отдельности. Ты знаешь, это сильные, грубые люди. И все же нет ни одного среди них, кто мог бы одолеть меня, даже если захочет, верно?» «Верно». Я еще не понимал, куда он клонит, но голос его был таким спокойным и уверенным, что трудно было продолжать бояться его. «Но они не захотят». «Почему?» «Я скажу тебе, они просто не осмелятся. Понимаешь, вся эта чушь насчет меня и моего бедного покойного брата. Стэн погиб в той же аварии, в которой я остался без рук, гуляет по кораблю не потому, что я разрешаю им шептать друг другу подобную ерунду. И не только здесь, но и по всему космопорту Малдун. Я поощряю эти слухи. Я рад тому, что Том Тул рассказывает всем, какое я чудовище. Услышав это, любой, кто захочет одержать верх над Дэнни Шейкером, ну хоть тот же Вилгус, призадумается лишний раз, прежде чем затевать что-то. Вот тебе истина, Джей. Авторитет приходит к человеку не по чьему-то приказу, не потому, как ты сам себя ведешь, но потому, как ведут себя по отношению к тебе другие. Он поднялся с пола. Пора идти. Не более как полчаса назад я говорил с доктором Ксавье и обещал ей, что вскоре спущусь на астероид. Я все еще колебался. Послушай, мне всегда казалось, что доктор Ксавье весьма умная женщина, и я полагаю, что и ты достаточно смышлен. Когда мы с тобой опустимся туда, почему бы тебе не поговорить с ней насчет всех этих пришитых рук покойника? Послушай, что она тебе скажет? Я уже пытался. Уже? Ну и что она тебе ответила? Я понуро молчал до тех пор, пока Дэнни Шейкер не заглянул мне в лицо и не рассмеялся. Она отмахнулась от этого, да? Отмахнулась. И тут я выпалил наугад. «Вы когда-нибудь слышали о человеке по имени Пэдди Эндертон?» Реакция была вовсе не той, что я ожидал. Шейкер задумался. «Черный Пэдди?» «Конечно, я его знал, хорошо знал. Он был штурманом на Кухулине. А ты откуда слышал про него?» «Он некоторое время жил у нас с матерью». «Ну и как он поживает?» «Он умер. Жаль». Но знаешь ли, я начинаю кое-что понимать. Пэдди Эндертон, Пэддина удача. Откуда вы знаете, что он так называется? Я имею в виду астероид, возле которого мы находимся. А, это от Дункана Уэста. Он называл его так пару раз. Вот вам и конспирация. Но Дэнни Шейкер продолжал. Так что во всем этом начинает проглядывать какой-то смысл. Ты так и так можешь услышать эту историю по частям от команды. Так что лучше уж я сразу расскажу тебе ее всю. Минуту назад я скрыл от тебя кое-что. Пэдди не только был штурманом Кухулина, он дезертировал с корабля, причем при очень страшных обстоятельствах. Шейкер снова сел и похлопал по полу рядом с собой. «Садись, Джей!» Я послушался, и он продолжал. 8 месяцев назад мы были в открытом космосе, когда наш радар засек искусственный объект. Странный от него был сигнал, без обычного для корабля из 40 миров опознавательного кода. Мы направились к нему. Все необычное может оказаться ценным. Он не отвечал на наши запросы по радио, так что, подойдя поближе, мы выслали к нему катер. На катере пошел Пэдди Эндертон. Он передал нам, что видит корабль, не похожий на те, которые строились для межпланетных полетов, и что он попытается пробраться внутрь. Ему удалось состыковаться, и он перешел на его борт. Тут начались странности. Он связался с нами на обычной частоте и доложил, что находится на борту двухместного корабля-разведчика и что экипаж мертв. «Но это был экипаж не из двух мужчин», — сказал он. «Это был экипаж из двух женщин. Если ты в курсе правил, писанных и неписанных, насчет женщин в космосе, ты понимаешь, то, что сообщил нам Пэдди Эндертон, казалось почти невозможным».